Послушаем еще одно из стихотворений Николая Петровича Храпова. Это стихотворение «Мольба», написанное в 1951 году, когда он находился на Дальнем Востоке, отбывая 25-летний срок, на который был осужден как служитель Божий. И вот в этом стихе он выразил свое упование на Господа. «Мой Бог, как жажду я в тиши склониться пред Твоим престолом, чтоб в умилении души внимать божественным глаголом. Тебе хочу я принести мое сердечное томленье, покой у ног Твоих найти, душе усталой ободренье. Устал в житейской битве я нести свой крест Твоей тропою. Утешь и ободри меня, молю Тебя я всей душою. Твои гонители, увы, моими сделались врагами, на святость рыкают, как львы, и попирают все ногами. Я им Твой мир святой несу, но им они пренебрегают. За правду, злобою лютой, судьи кричат и осуждают. Иуда, так же, как тебя, обняв, предательски целует. И ужас мук страшит меня, мне душу робкую волнует. Господь, сосуд сердечный свой излить у ног Твоих хочу я. На них елей хвалы святой спешу излить я, их целуя. Склонись с любовью надо мной, простри ко мне святые длани, зажги опять светильник мой огнем благих святых желаний. Яви свой крест, на нем себя. Наполни душу умиленьем, взглянув на образ твой, чтоб я имел греху пренебреженье. Аминь. Приди к нам, о Боже, приди.